Глава 5. Москва. Служение патриархов в Успенском соборе. Подарок от царя патриарху Макарию. Просьба его отпустить их на родину, проводы царя и отъезд его. Рано поутру, во второе воскресенье Великого Поста, нас также пригласили, и мы отправились в собор. Приложились к иконам и облачились. Прибыл царь, и приложились ко всем иконам и мощам святых. Причем певчие пели ему многолетие, направился к патриархам. Никон, сойдя со своего места, встретил его, благословил крестом и запечатлел святою водой. То же сделал наш учитель. Затем архидиакон принес большой золотой крест и другой малый. Патриарх Никон вторично благословил царя одним крестом и вручил ему ради успеха на войне. Также и наш учитель благословил царя другим крестом и вручил ему, сказав через переводчика: «Как Бог древле даровал царю Константину Великому победу над врагами помощью честного креста, так я молю его даровать ее теперь тебе». Царь отвечал: «Аминь», и поцеловал у нашего учителя десницу, а он поцеловал его в голову. То было пророчеством со стороны нашего владыки-патриарха. Именно царь слышал раньше, что в одном из афонских монастырей, известном под именем Пантократор, то есть Вседержитель, есть подлинный крест царя Константина, пожертвованный греческими царями при Хрисовуле, золотой грамоте. Царь просил монаха прислать ему этот крест, дабы он мог приложиться к нему. И в настоящее время, в праздник Пятидесятницы, они прислали этот самый крест, когда царь был в стране ляхов. Впоследствии мы его видели и прикладывались к нему, о чем потом расскажем. Царь, поклонившись патриархам, пошел и, ставши на своем царском месте, прислал нашему владыке-патриарху с архидиаконом чудесный саккос, изумительный по тонкости работы, яркости цвета и блеску в темноте. Мы сняли с владыки прежний саккос и надели новый. Это нам доставило великую радость и огромный почет. Да и как же иначе? То было пред множеством народа, и глаза всех обращались на нас в удивлении при виде великой любви царя к нашему учителю. В такую минуту саккос стоил многих сокровищ. Не богатство дает почет, а высокое положение. Да продлит Бог дни твои, царь, века, да даст тебе победу над врагами во всякое время и во всякий час. Недовольно тебе забот обо всем необходимом для войны, о величайший из царей земных, царь Нового Рима, который есть Москва, самодержец Великой и Малой России и великий государь всех северных земель. Ты не забыл теперь и Кир Макария, патриарха Антиохийского. Да даст тебе Бог победу над твоими врагами, дьяволами, и да увековечит твое царство во веки веков. Аминь. Надев саккос, наш учитель пошел к царю, и Драгоман с нами поклонился ему и благодарил за щедрость, помолился за него, благословил и, поцеловав его в голову, возвратился на свое место. В этот день также происходило рукоположение иерея и диакона. При малом входе, пред тем, как диакон возгласил «Премудрость прости», два диакона подвели к патриарху Никону одного из служащих священников, который поклонился ему, а патриарх благословил его и прочел над ним молитву посвящения в архимандриты, именно сделал его настоятелем монастыря, находящегося в этом городе, во имя божественного богоявления, надел на него поручи и подобие палицы, висящей на другом боку, затем Митру и благословил его. Его свели вниз, причем он сделал патриарху земной поклон, потом подвели его к нашему учителю, который также благословил его. Затем он обошел архиереев, архимандритов и священников с обеих сторон, целуя их в уста, по их обычаю, причем они поздравляли его. Наконец он стал на своем месте. Архидиакон возгласил: «Премудрость, прости! Мы отслужили пятую обедню в присутствии царя и седьмую в сослужении с патриархом московским. После того, как Никон совершил отпуск, патриархи вошли в алтарь, сняли облачение и, выйдя, благословили царя. В этот час наш учитель обратился к царю с просьбой отпустить его. Но царь отвечал ему: «Нет, отец мой, прошу тебя остаться здесь и молиться за меня, прося, чтобы Бог даровал мне победу над врагом, чтобы я поскорее возвратился, занялся твоими делами и наделил тебя, как тебе приличествует». Наш учитель сказал на это: «Господин мой, ты знаешь, что я больше 4 лет в отсутствии от своего престола, и к моему злополучию замедлил столько времени на дороге в стране Молдавской и Валашской. Если будет на то твоя царская воля, отпусти меня в путь». Царь отвечал ему: «Ты пробыл столько времени в чужих странах, пробудь и в моей столько же, дабы она осветилась твоим присутствием, ибо твоими молитвами и своим мечом я буду победителем над врагами моими». Тогда наш учитель замолчал и не промолвил более ни слова. Царь же, взяв за руку нашего учителя, подвел его к патриарху Никону, говоря: «Вот мой наместник, я поручаю тебя ему, чего пожелаешь, проси у него». Затем он простился с ним и ушел, а мы отправились в свой монастырь. Никон предупредил нас, чтобы мы вернулись через 2 часа проводить царя. Ударили в большой колокол, и все жители города поспешили для прощания с царем. Мы отправились в собор. Оба патриарха облачились в алтаре вместе с архиереями и архимандритами. Все вышли в нарфикс и стали по обыкновению в ряд кругом Никона. Колокола гремели. Когда царь сошел из дворца, зазвонили во все колокола, так что земля поколебалась, и наши уши оглохли. Оба патриарха вышли навстречу царю и благословили его. Он был облечен в царское одеяние из чудеснейшей венецианской золотой парчи, ослепляющей взоры. Кругом одеяния, на ширину в 4 пальца, как мы уже говорили, был жемчуг, драгоценные каменья и золото, согласно тому, как обыкновенно одевались греческие цари. Он не стал на своем царском месте, а пришел и остановился близ нас, за правую колонной, покрытой, как мы говорили, красным сукном. Тогда начали петь службу на брань с канонархом попеременно на обоих клиросах, приятным напевом. Затем царь подошел к патриарху Никону, который сошел вниз с архиерейского места, и вручил ему письмо, и тот прочел его. Драгоман перевел его нашему учителю. Оно было от воеводы Могилева, и содержание его такое: когда их осадил проклятый Радзивилл и завладел первым земляным валом города, царские войска храбро бросились на него и заняли позицию кругом всего города. От гетмана Хмеля прибыл один из близких к нему полковников, известный Золотаринскос, Золотаренко, и с ним 40 000 отборных казаков. Напали на Радзивилла с 4 сторон, а из города стреляли по нему из пушек. Когда беда окружила его со всех сторон, он переменил одежду, подобно дьяволам, и бежал с немногими людьми, покинув свое войско, из которого никто не спасся. Мы порадовались этой вести. Когда наступило время чтения Евангелия, вышли из алтаря три диакона. У протодиакона в руках было Евангелие, а другие двое несли свечи. Архидиакон сошел, взял Евангелие у протодиакона и открыл пред патриархом, который, сняв митру, прочел его. По окончании службы оба патриарха пошли к дверям алтаря. Царь подошел к ним, и они его благословили и окропили святою водой. Он вошел в алтарь, где прикладывался. Также прикладывался ко всем иконам собора и простился с мощами святых. Точно так же подходили все его вельможи, получили благословение от патриархов, и Никон накропил их святою водой до последнего. Царь возвратился, наклонил голову, и патриархи прочли над ним молитвы брани и победы над врагами, заступлением всех святых, древних и новых, коих поименовали одного за другим. Потом они благословили царя, поклонились ему, и он поклонился им, взяли его за руку и облобызали его, плача. Затем патриарх Никон стал перед царем и возвысил свой голос, призывая благословение Божие на царя в прекрасном вступлении с примерами и изречениями, взятыми у древних, подобно тому, как Бог даровал победу Моисею над фараоном и прочее. И в новой истории о победе Константина над Максимином и Максенцием и прочее, и говорил многое, подобное этому, в красноречивых выражениях, последовательно и неспешно, уподобляясь текучему источнику. Когда он запинался или ошибался, то долго обдумывал и молчал. Некому было порицать его и досадовать, но все молча и внимательно слушали его слова, особливо царь, который стоял, сложив руки крестом и опустив голову, смиренно и безмолвно, как бедняк и раб пред своим господином. Какое это великое чудо мы видели! Царь стоит с непокрытой головой, а патриарх в митре. О, люди! Тот стоял, сложив руки крестом, а этот с жаром ораторствовал и жестикулировал перед ним. Тот, с опущенной головой, в молчании, а этот, проповедуя, склонил к нему свою голову в митре. У того голос пониженный и тихий, а у этого толстый и громкий. Тот, как будто невольник, а этот, словно господин. Какое зрелище для нас! Бог свидетель, что у нас сердце болело за царя. Что это за чрезвычайное смирение? Благодарим Всевышнего Бога и славим Его за оказанную нам милость тем, что мы видели эти чудные, изумительные дела. Окончив свое слово молитвенным благожеланием царю, патриарх поклонился ему и вторично облобызался с ним. Патриархи проводили царя за южные врата церкви, где возвышались царские знамена в руках ратников. Царь укрепил один из крестов, кои дали ему патриархи на знамени, на котором с обеих сторон изображена Голгофа с лестницей, а на Голгофе крест, все из литого золота. Другой крест он укрепил на знамени соборной церкви, которая в честь Успения Владычицы. Затем патриархи вернулись и вышли через западные двери церкви большим крестным ходом, причем священники и диаконы несли хоругви и иконы. Мы встретили царя и пошли впереди него по дощатым мосткам, заранее приготовленным. Еще раньше стрельцы усыпали их все желтым песком до выхода из ворот Кремля. Горело множество больших свечей, так как время было вечернее, при этом звонили во все колокола, так что земля дрожала, и наши уши оглохли. Наконец мы вышли из кремлевских ворот на открытую площадь и поднялись на каменный круг, назначенный для молебствий. Певчие во время пути пели стихиры молебствия и окончили их здесь. Патриарх Никон прочел Евангелие и благословил крестом на все четыре стороны. Затем вместе с нашим учителем благословил им царя и окропил его святою водой. Прочитав над ним молитвы на брань, они облобызались с ним. Равным образом подходили архиереи и архимандриты, кланялись ему, целовали его правую руку и подносили ему, по своему обычаю, позолоченные иконы. Потом подходили мы, дьяконы, после священников, и целовали у него руку. Затем он попрощался с патриархами и сел в сани. Дети султана Сибирского, как всегда, находились по правую и левую руку его, и он уехал с миром, сказав «Прости», то есть «Простите меня». Влахирнская икона была поставлена напротив него в санях. Вокруг него зажгли множество свечей, ибо наступила темнота. Мы оставались и стояли до тех пор, пока не прошли все войска. С царем отправился Тверской архиепископ со многими священниками, диаконами, монахами и иконописцами. Мы со свечами возвратились в собор, сняли облачение и отправились в свой монастырь. Царь же поехал ночевать в один из своих дворцов, отстоящий от города в трех верстах.